Глава 13. Как правило, организации сатанистов строго конспиративны. На низовых уровнях производятся попытки объединения на основе музыкальных увлечений, в частности, Black Death Metal, образование фан-клубов. Ведется также агитация в сектах едического направления, так называемых игровиков, в группах, изучающих оккультизм. Следует отметить, что несмотря на отсутствие активного прозелитизма, характерного для тоталитарных культов типа свидетелей Иеговы, западными идеологами сатанизма разработана рекламная идеология, крайне привлекательная для подростков и особенно для лиц с определенными психическими нарушениями. Очень часто сами лидеры групп страдают психическими заболеваниями и активно практикуют различные сексуальные извращения. Учитывая иерархическую структуру сатанистских обществ по принципу территориальных ячеек, в которых культивируется беспрекословное подчинение лидерам, практика сатанизма приводит к устойчивым патологическим отклонениям психики. Из докладной записки первого заместителя председателя специальной комиссии С.В. Суржина. Юра медитировал. Сосредоточив внимание внизу живота, он очень медленно и очень плавно перемещался из стойки в стойку на узеньком пятачке между диваном и столом. Дыхание его было свободным, а движения непрерывными. Глаза Юры были закрыты. Он старался чувствовать окружающее. Дома у него получалось. В других местах хуже. В лесу, например, он то и дело натыкался на деревья. Живыми людьми легче. Правда, от живых людей исходило тепло. Они пахли и дышали. Сенсей говорил: «Слушайте, не только ушами, подошвами, лицом, кожей, всем телом. Дуновение обгоняет бьющую руку. Сотрясение почвы обгоняет подкрадывающегося врага. На затылке нет глаз, но есть шея, волосы. Всякое уязвимое место чувствует опасность». «Особенно жопа», — тихонько сказал тогда Федька, но сенсей, конечно, услышал. «Верно, Кузякин», — сказал он. «Сто раз на кулаках». Юра медленно перенес тяжесть на левую ногу, а правую оторвал от пола, одновременно вынеся вперед открытые ладони. Остановил их в сантиметре от экрана монитора и начал плавный поворот направо. Этот комплекс сенсей показал не группе, а лично Матвееву. После того, как Юра у него на глазах отстоял 24 минуты в стойке дзен, и ноги у него не дрожали. «Только не вздумай использовать эти стойки в кумете», — предупредил сенсей. «По татами размажут. Они не для боя». «А для чего?» — спросил Юра, уже угадывая ответ. «Для постижения внутренней силы. Читал, небось, о ней?» «Читал». «И что вычитал?» «Овладевший силой Чи всегда побеждает». «Неверно», — усмехнулся сенсей и подергал себя за ус. «Сила Чи не делает воина победителем. Она делает его непобедимым». «Меня и это устраивает», — Юра тоже улыбнулся. «Еще я читал. Для овладения ею нужно 20 лет тренировок». «Всю жизнь», — сказал сенсей. «Или один день, если ты готов. Но ты не готов». «Откуда вы знаете?» — Юра улыбнулся еще шире. У Матвеева была на редкость располагающая улыбка, и он это знал. «Но так у тебя же ее нет, силы этой, верно?» Михалыч тоже усмехнулся. «А я читал, что в наше время все происходит быстрее», — сказал Юра. «Ты в жизни вырос». «На нашем пути нет», — отрезал сенсей. «А у других?» «Другие тебя, хлопче, не касаются». Но Юре очень хотелось быстрее. Тянуться, шлифовать технику, нарабатывать боевой опыт. Конечно, здорово, но все это шелуха. 20 лет добираться до сердцевины? Извините. Да, Юра Матвеев знал, что существует быстрый путь. И путь этот называется магия. Но Юра был не настолько глуп, чтобы изучать его по книжкам. Это все равно, что овладение карате по мультику «Ниндзя-черепашки». Нужен наставник. Только где его найти, настоящего мага? Дима Жаров удивился. Он даже головой помотал, отгоняя видение, может, пригрезилось с недосыпу. Вчера полночи с приятелем по сети в Квейк бились. Видение не исчезло. Машина его стояла на прежнем месте, но не на кирпичах, а на родных четырех колесах. Дима обошел шестерку кругом. Интересно. Зрительная память у Димы, как у видеокамеры. Три колеса его, а четвертое нет. Но резина на нем совершенно новая. Дима попинал его. Потом, так и не найдя подобающего объяснения, сел за руль и поехал на заправку. Там он полностью спустил все 4 камеры, а затем накачал снова. На всякий случай. Где-то он читал, что можно заметить воздух в камерах водородом, и тогда тачка рванет со страшной силой. Впрочем, Дима не очень-то верил, что игра с колесами затеяна, чтобы взорвать его, Диму Жарова. Не такая он крупная птица. Однако, приехав в прокуратуру, он поделился сомнением с начальником. «Расслабься», — сказал Лагутенков и усмехнулся, вспомнив вчерашний визит Онищенко на авторынок. «Все в порядке». «В порядке?» «Увидишь Пашу, скажи ему спасибо». «В смысле?» «В том самом. Че глаза красные, вот купил?» «Нет», — Дима помотал головой, — «не выспался». Покинув начальника, Дима составил с сопроводиловку и отправил отобранный вчера ножик на дактилоскопическую экспертизу. На всякий случай. Онищенко проявился через час, как всегда с новостями. «У Светланы Куролестовой имелся дружок, некто Станислав Плетковский», — сообщил опер. «Ни в чем предосудительном не замечен, как сказал участковый, если не считать того, что закосил весенний призыв. Родители его прикрывают, говорят, не пропал, просто приходит и уходит, когда захочет, им не докладывает. И вздыхают так скорбно, современная, мол, молодежь, отрыжка дерьмократии». «А что за семья?» — спросил Лагутенков. «Обычная», — Онищенко пожал плечами. «Отец водитель троллейбуса, мать повар в кондитерской. У мужа есть дочь от первого брака, но у матери сын единственный. Понятно, не хочется ей, чтобы парня куда-нибудь в Чечню заслали. Сами, кстати, жириновцы». «Это к делу не относится», — молвил Лагутенков. «А уклониста надо бы тебе, Паша, поискать. Света Куролестова у нас самая крепкая ниточка». «Если жива», — уточнил Онищенко. «Ну, дружок ее, скорее всего, живой. Это он ее в сатанисты сагитировал». «Он?» «Надо найти. Давай, Паша, оперативным путем попробуй поработать. С барабанами». «С барабанами трудно», — вздохнул опер. «Это же другой контингент. Наблюдение бы за квартирой организовать, а, Геннадич? Попросим?» «Попросить-то мы можем, да только пошлют нас, Паша. Кто он, этот Плетковский?» «Так, косвенный свидетель». «Может, кто из соседей поможет? Участкового попроси. Подумай сам, Паша, я в тебя верю». «Вера — это хорошо», — опять вздохнула Нищенко. «И вот что еще», — произнес Лагутенков. «Ты бы пробил по своим каналам этого продюсера». «Мучникова?» «Его болезного. Где, кем состоит, по связям, компромат поищи. Финансы, кредиты. В общем, не мне тебя учить». «Сделаем», — кивнул Онищенко, уже прикидывая, у кого есть нужные базы. «Это проще, Геннадич. Ты как, очень занят? Надо бы на квартиру Суржина съездить, осмотр провести». «Поехали», — решительно сказал следователь. «Ты вляпался», — сказал Дефер. «Чтобы признать в нем жреца, сатаниста, посвященного в настоящие таинства, принесшего господину не одну совершенную дюжину жизней, нужно было обладать изрядным воображением. Толстяк в черной майке и таких же черных шортах. Светлый ежик на круглой голове. Серебряная цепь на шее. На цепи массивный крест из старинного темного серебра. На тугих щеках жизнерадостный румянец любителя пива. Если не приглядываться, типичный образчик новорусса. С поправкой на цвет металла. А даже если и приглядеться. Серебро вместо золота, ну и что? Ну, крест не совсем обычный, замкнутый окружностью. Мало ли какие у богатых прибамбасы. Слыхали анекдот о том, как банкир крест заказывал в Париже? У лучшего ювелира. Вот такой. Короче, шоп 300 грамм чистого золота. И вот такие брюлики. Сделали, показали. Заказчик взвесил, одобрил. Нормально. Только ты это, гимнаста убери. Нахера мне гимнаст? В общем, кружок и кружок. И буковки на нем не русские. Так и на распятии они тоже не русские, а греческие. Мало кому известно, что металлический круг – знак отрицания. Например, любимый значок хиппи, общеизвестный пацифик, самолетик в окружности, символом мира. А без круга превращается в известную каждому сатанисту руну смерти. «Ты вляпался», – сказал жрец Николаю. «Порядок помнишь?» «Попал? Сотрись». Николай побледнел. «Дефер», — проговорил он неуверенно, — «но это же для быдла!» «Велю, станешь быдлом», — жестко произнес жрец. К скамейке подкатился разноцветный мячик, а следом за ним малыш лет двух. Дефер поднял мячик и подбросил его вверх. Ребенок засмеялся и побежал обратно. «Некрещенный», — сказал жрец, — «и жирненький». И улыбнулся матери малыша, поймавшей мяч. Женщина наклонилась, подала ребенку мячик. Николай уставился на ее загорелые ляжки. «Хочешь опять стать быдлом, Коля?» — участливо спросил Дефер. Николай вмиг забыл о женщине. Во рту как-то сразу пересохло. Жрец не должен был звать его по имени. Что это? Знак расположения? Или желание унизить? «Ты попал, Коля», — тем же заботливым тоном проговорил жрец. «Сам попал и брата нашего подвел. Его уже милиция дергала. Это, Коля, большой проступок». «Я исправлю», — пробормотал тот, уже чувствуя животом жертвенный нож. «Дефер прав. Сворда Николай подвел. И не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять. Круг сотрет шестерых таких, как Николай, чтобы обелить Сворда». «Собственно, тебя уже давно бы вычеркнули, Коля», — сказал жрец. «Если бы не одна деталь». Тут он сделал паузу, чтобы прикурить. Николай ждал, не смея даже дышать. «Да», — продолжал Дефер, — «одна немаленькая деталь. Ты оказал услугу господину. И всем нам». «Да», — хрипло пробормотал Николай. «Я убил его, как положено». «Глупости». Молодой ротвейлер подбежал к скамейке, ткнулся толстяку в колени мокрой мордой. Дефер почесал псу лоб. Животные и дети сами тянулись к жрецу. Так проявлялась дарованная господином сила. А господин — не христианский боженька. Он ничего не дает за так. «Ерунда. Тебе повезло не в том, как ты убил, а в том, кого». «Ты убил не просто дурня с пистолетом». «Где он, кстати?» «Пистолет? Я его выкинул». «Правильно. Так вот, Коленька, тебе очень повезло. Ты убил врага». Теплая волна омыла Николая. Он расправил плечи, улыбнулся. Но жрец тут же вывернул его из преисподней на землю. «Везение, Коля, не искупает глупости, но ее искупает дело. Ты должен избавиться от всех свидетелей. В первую очередь от девки. Ее уже ищут». «Я сделаю», — пообещал Николай. «А о девке вы не беспокойтесь, я ее упрятал как следует. И на колесах она ничего не соображает. Скоро праздник. Тогда я с ней разберусь». «Вот-вот», — кивнул благосклонно Дефер, и Николай рискнул попросить. «А можно я пару парней оставлю? Они тоже повязаны кровью, не заложат». «Заложить может любой», — наставительно произнес жрец. «Хочешь — оставь, тебе отвечать». Толстяк встал и, шаркая шлепанцами, пошел из скверика к своему мерсу. Подвести Николая он не предложил. «Светку жаль терять», — подумал Николай. «Красивая баба». Его необычайно огорчало, что власть действует почему-то только на тех женщин, которые Николаю безразличны. Обидно. У Дефера наверняка по-другому. Но до жреца Николаю еще служить и служить. Он вздохнул, ширкнул взглядом. Уехал мерс. Подобрал Деферов окурок. Мало ли, пригодится. И побрел к автобусной остановке. До Черного Мерина ему тоже еще служить и служить.